Глава 8, в которой Сноу узнает много ответов, встречается с тысячей ассимилянтов и идет на войну. Он убил праведника. Так за что его судить? Праведник может быть только благодарен. Он не совершил ничего осудительного и еще принял мученическую смерть. Какой же он после этого убийца? Что хорошо, а что плохо, рассудит только Бог. Это его мир. А я судить этого человека не стану. Пусть живет, как жил.